Глава 73. Фред взмахивает рукой. Струнные и духовые звучат тише, а потом умолкают. Остается только скрипка. Фред смотрит на Чо Суми. Глазами подает ей знак начинать. Чо Суми вновь вступает. Еще одна оглушительная, долгая, безупречная высокая нота. Фред не может отвести глаз от сопрано, пока звучит эта нота. Певица смотрит на него. Фред продолжает смотреть на нее, но кажется, будто он видит на ее месте другую.